«Дмитрий?» — испуганно едва слышно спросила молодая женщина. Марфа подняла на нее свои заплаканные глаза с изумлением, точно не узнавая ее. «Матушка!» — повторила Груша. «Вдова, вдова ты стала, теперь и в чернице вольно». Молодая вдова ничего не отвечала. Она только перекрестилась и вышла. Ну вот и ночь настала. Зарево догоравших вокруг Новгорода посадов умалялось то там, то здесь. В иных местах, видимо, тлели догоравшие бревна. В других пламя, найдя новую пищу, усиливалось, набрасывая на новгородские церкви и на крепостные стены зловещий багровый цвет. Иногда оно освещает и стоящую на стене у западной башни фигуру и лицо женщины. То была Марфа. Она не могла спать в эту томительную для нее ночь и задолго до рассвета после вторых петухов пошла к детинцу, и ей одной знакомой по тайным ходам вышла на городскую стену. Она с часу на час ожидала вестей от посла, отправленного Новгородом королю Казимиру. Он должен был воротиться через западные ворота. Зарево далеко освещает за городом дорогу, ведущую в Ливонию, но на ней не видно никаких признаков движения. Гонец, видимо, запоздал. Она ждет, долго ждет. В зареве пожара рисуется ей лицо обезглавленного сына. Вон и длинные вьющиеся волосы. Нет, это клубы дыма. И огненная кровь на шее. Все это огонь и дым. А вон и лицо Алельковича. Нет, все это видение, мечтание помутившегося рассудка. И белокурый, льняноволосый бесприлесник Иванушка-боярин встает в этих видениях. Она любила его, да его одного только и любила она, а он обманул ее. И вон та льняноволосая чаровница на берегу Волхова у старых камелоломен. То его лукавая душа, то ее грызущая душу совесть. А гонца все нет, уже восток алеет. И свечевый колокольник кто-то смотрит на зарево. Это старому звонарю тоже не спится, и его единственный глаз светится, обозревая догорающие посады. Ворон спит в углу на перекладине, но и на его гладкие блестящие перья падает свет от пожара. И колокол спит, хотя один его бок, обращенный к пожару, играет точно живой. Но звонарю не видна за западной башней фигура Марфы. Кто же это крадется по крепостной стене? Он то и дело останавливается. Останавливается он около пушек, расставленных на стене. Что же он с ними делает? Вот подходит ближе, нагибается к жерлу пушки. Слышится какой-то глухой стук, точно забивают, что в пушку. Кому бы это быть? Звонарь тихонько спускается с колокольни и идет к воротной караулке. Сторожа спят. «Господи Иисусе, вставайте, братцы!» «Кто тут? Какой леший?» «Я, Корнил, вечный звонарь!» «Чего тебе, старина? Али звонить собрался?» «Мы не колоколачу!» «Вставайте, ребятки, на стене у нас что-то нездорово!» «Что ты, перун тебе ушиби!» «Нездорово, ребятки, какой-то переветник наряд заколачивает!» Сторожа повскакивали, кинулись на стену. Идут тихонько, крадутся, останавливаются. «Где, Корнилушка, ты видал его?» «У восточной башни». Прислушиваются. Ясно слышится глухой стук. Двигаются вперед, в тени. «Не шелохнись, тише!» «Вон, видите?» «Видим точно у самого наряда. Заколачивает». Стук продолжается. Корнилы сторожа подкрадываются к пушке и бросаются на нагнувшуюся к жерлу пушки фигуру. «Ты что тут утворишь, окаянный? Вяжи его, держи! Так, так! И у тебя рука поднялась на Новгород! Ах, дьяволы!» Его схватили и тут же скрутили ему назад руки. Он не выронил больше ни одного слова.